жизнь полнота. Я мужаю, идя в свой народ, шаг за шагом вперед подвизаюсь. Изнемог и Христос, когда крест себе нес для распятия, но зато воссиял, как из гроба восстал от проклятия. Воспою, как Иисуса узрю на престоле. О, как чуден тот мир, где нет зла и обид, нет ненастья. Там нет слез, нет нужды, нет мертвящей тоски, только счастье, только счастье. Там нет слез, нет нужды, нет мертвящей тоски, только счастье, только счастье.